В изнеможении он остановился. Настала ночь. Он больше не видел тысяч призраков, неподвижных или бесцельно слоняющихся, но слышал стоны и жалобы, долетавшие, как отдаленный шум моря. Иногда раздавался крик страха или горя, близкой или далекой. Потом снова наступало молчание, сквозь которое доносился шум невидимой толпы. «Господи!» — подумал он, повторяя вопрос, который задавал себе в палатке у Лафайета. «Сколько дней назад это было? Для чего ты привел меня сюда? Для горя?» Продолжая свое почти бессмысленное движение, через некоторое время он обнаружил, что опять находится на Бридж-Роуд, перед домом номер 4. Здесь не было никого, кроме человека, которого он с трудом рассмотрел и который рыдал, опустившись на сорванное крыльцо разрушенного дома. Откуда-то донесся приглушенный расстоянием фальшивый и печальный звук шарманки, и он подумал, что это, должно быть, играет та женщина, та сумасшедшая, которая играла для Летиции, и ему неожиданно захотелось вновь ее найти, чтобы поговорить с ней о Летиции, поговорить еще раз перед тем, как он убьет себя. Какая-то была странная музыка на празднике мертвых, которая, казалось, аккомпанировала рыданием скрывшегося в тени человека. «Сэр, не могу я вам чем-то помочь?» Прошло довольно долгое время, пока мужчина смог побороть свои рыдания и ответить: «Благодарю вас, сэр, но мне помочь никто не сможет. Вы ранены?» «Я не ранен, сэр. Я думаю, что мертв». Он снова зарыдал с отчаянием, от которого разрывалось сердце, потом, извинившись, сказал резким голосом: «Простите меня, сэр, английский офицер не должен позволять себе такого неприличного поведения». «Нет ничего неприличного в страдании, сэр. Вы потеряли кого-то?» «Мою жену, сэр. Меня зовут полковник Диккенс. Мы не знакомы?» «Не думаю, полковник. Я французский солдат из армии Лафайета. Но я прошу вас, — добавил он, сдерживая слезы, — видеть во мне друга». И, вздохнув, добавил: «Я тоже потерял очень дорогого мне человека». «Вы выиграли войну, — с горечью сказал полковник Диккенс. — Не я, полковник, может быть, другие ее и выиграли, но не я. Со мной все кончено, как и с вами». После долгого молчания полковник сказал: «Она любила слушать шарманку, вы слышите ее? Или это у меня галлюцинации? Нет, где-то действительно играет шарманка. Может быть, это маленький цирк, который приехал давать представление в этот проклятый город и не сумел вовремя выбраться отсюда. Все то время, которое мне осталось прожить, если оно вообще осталось, я всегда буду слышать эту музыку». «Полковник?» «Да, сэр. Позвольте пожать вам руку». Их руки некоторое время на ощупь искали друг друга в чернильной темноте ночи, затем встретились и надолго замерли в рукопожатии. «Прощайте, полковник Диккенс», — сказал, наконец, тюльпан, — «я разделяю ваше горе». «Прощайте, господин француз, я также разделяю ваше горе». Они оба рыдали до тех пор, пока не разошлись, пока тюльпан не растворился полностью в темноте, оставив среди руин своей жизни полковника Диккенса, которого в тот момент любил как брата. Он был почти счастлив от того, что Летиция не покинула своего мужа, и испытывал печальное удовлетворение при мысли о том, что, по крайней мере, полковник Диккенс страдал не по его тюльпана вине. Тюльпан не сразу нашел женщину с шарманкой. Он шел довольно долго в ту сторону, откуда, как ему казалось, доносились заунывные звуки одной и той же песенки, но создавалось впечатление, что расстояние до нее не изменялось, и в конце концов он понял, что гонится за шарманкой и женщиной, толкающей ее по улицам, непрестанно вращая ручку. Делала она это бессознательно, украшая музыкой мрачные декорации происшедшего катаклизма и, возможно, удивляясь, почему ей не перепадают мелкие монеты от армии теней, встречавшиеся на пути. Обнаружил он ее только на берегу бухты. Она остановилась в нескольких метрах от воды и присела на песок, перестав вращать ручку. Теперь он видел ее более отчетливо, благодаря белому песку и отражавшимся в воде огням французского флота. Она не выказала никакого страха, когда Фанфан неожиданно появился рядом, и слова, которые она произнесла, заставили его усомниться, что она действительно находится в полубезумном состоянии. «О, вот, наконец, и компания», — сказала она весело. «Я начала уже чувствовать себя ужасно одинокой в этом проклятом городе. Мне посоветовали разместить свой цирк поближе к отступающей армии, что я и сделала в надежде найти побольше посетителей. Это было нелегко сделать, так как город был осажден. Однако подумайте, сколько зрителей! На крепостных стенах зрители, в траншеях зрители, в подвалах зрители. Я считала, что красные мундиры в два счета сметут всех этих осаждающих, и дела снова пойдут на лад. Однако как бы не так. Да, мадам, — сказал Тюльпан, присаживаясь возле нее, — как бы не так. Что случилось с вашим цирком? У меня осталось только это, — сказала она, показывая на шарманку. Мой маленький цирк сгорел, два моих фургона разбиты вдребезги. Ах! Они не смогли увернуться от французских бомб, а мой конь, о, бедный Дикки, на нем я демонстрировала вольтежировку. Он был убит обломком стены».